которую Ильф и Петров назвали одноэтажной. В этой Америке есть чему поучиться. Писатель с симпатией относится к ее народу, любящему и умеющему работать, открытости его простых людей. Однако уже в этих очерках звучат беспокойные нотки. Семенона настораживает наступление асфальтобетонной цивилизации на цивилизацию цветов и деревьев, процесс роботизации человека, его подчинение стандартам. У человека отнимает самое дорогое в нем, его «я», его индивидуальность. Этот процесс поддерживается всеми средствами массовой информации, мощной рекламной индустрией американского общества потребления. В 1959 году Семенон напишет: «Американский опыт ужасен». А несколькими годами раньше маккартизм с его охотой на ведьм заставит его вернуться в Европу. Теперь Семенон внимательно следит за всем, что происходит на политической сцене. Его симпатии полностью принадлежат народам, ведущим национально-освободительную борьбу, народам Алжира, Кубы, Анголы, Никарагуа. В своих размышлениях он идет вглубь событий. Его оценки становятся более точными и проницательными. Еще до разоблачений израильского инженера Вануну, до того, как стало известно о подготовке в Пакистане к производству собственной атомной бомбы, он писал: «Какое-нибудь маленькое ближневосточное государство, вроде Израиля или Пакистана, вполне может завтра развязать атомную катастрофу». Об этой опасности он не перестает предупреждать своих читателей. В выступлениях и интервью последних лет Семенон неоднократно подчеркивает: в настоящее время главная угроза исходит от Соединенных Штатов Америки, руководство которых проводит империалистическую политику, от их военно-промышленного комплекса, от торговцев оружием. И все же есть надежда, что будущее не за президентом Рейганом и его сторонниками. Но для этого нужно, чтобы объединились люди доброй воли, чтобы с каждым днем росло сопротивление безумной гонке вооружений любым проявлением милитаризма. Семенон с удовлетворением отмечает падение ряда диктаторских режимов, поддерживаемых Соединенными Штатами Америки, рост антивоенных движений, все, что, как ему кажется, приближает приход нового времени. Свою уверенность в победе сил разума и добра Семенон черпает и в самом существовании нашей страны, в конструктивной миролюбивой политике СССР. «Советские люди хорошо знают цену мира, — говорит писатель. Именно от них исходят наиболее реалистические инициативы, направленные на прекращение гонки вооружения, установление мира и доверия между всеми странами». Писатель-гуманист Семенон всем своим творчеством утверждает веру в человека, в его возможности, веру в человеческое достоинство. Даже в наиболее мрачных, трагических романах его, там, где люди оказываются на самом дне жизни, преступив все нравственные границы, перечеркнув все естественные представления о добре и зле, Семенон оставляет им надежду на обновление, на духовное очищение. «Я верю в человека», — не устает повторять писатель. «Нужно верить в это хрупкое существо, которое со времен доисторических пещер выжило, несмотря на потопы и землетрясения, холеру, чуму, бойни и голод, которое никогда не теряло окончательно надежду, потому что поколение за поколением оно не переставало продолжать свой род и воспитывать своих детей в надежде на будущее». Читатель книги не пройдет мимо, казалось бы, незначительного эпизода, о котором Семенон рассказывает, вспоминая о своей поездке в СССР в 1965 году. «У меня и сейчас перед глазами полная символики сцена на знаменитой лестнице в Одессе, где малышка подбежала к моему сыну и протянула розы.